Глава 4. Спустя где-то час, позевывающий народ начал подтягивать к дому Романа и Марины, располагаясь на лежаках, ожидая, пока вся компания соберется, а потом всей толпой сходили на пляж, когда подошли отстающие Алекс с Катериной, купались, загорали и наслаждались отдыхом до 6 вечера, а потом вернулись в свои дома, чтобы отмыться от морской воды, переодеться и отправиться на ужин, воспользовались выданными им гольф-карами, чтобы самим добраться до основного здания. Ну а чего не прокатиться, тем более, что Катерина и Марина напросились за руль. Правда, по дороге Марина чуть какую-то собаку не задавила, но все это мелочи. Поужинав в ресторане отеля, вернулись довольные назад, расположившись рядом с бассейном за барной стойкой и на лежаках. И тут позвонила Айгуль, напросившись на встречу на 5 минут, а получив разрешение спустя минут 10 приехала на гольф-каре. «Надеюсь, вы довольны проживанием в нашем отеле? Все просто отлично». Улыбающаяся Марина в этот момент лопала найденные ею на одной из полок чипсы, с удовольствием все запивая найденной тут же колой из холодильника. Остальные тоже подтвердили, что все просто отлично, а они рады тому, что находится в этом отеле. «Кстати, а вы не могли бы узнать у садовника, чего он хотел?» — вспомнил Герман общение с тайцем. Айгуль тут же вызвала по рации тайца, которую сотрудники отеля носили все время, как только приступали к работе и до конца рабочего дня, обязанные отвечать в любой момент, чтобы мгновенно реагировать на любые капризы и пожелания их гостей. «Он считает вас воплощением Ханумана», — заявил Айгуль, выслушавшая пришедшего по вызову тайца, — «и благодарен, что смог лицезреть вашу тренировку. Просет выражает вам свою признательность и восхищение». «Хануман, а кто это?» — тут же спросила любопытная Марина, а две другие молодые женщины молчаливо поддержали этот вопрос. Айгуль рассказала все, что знала, изредка переспрашивавшая стоявшего рядом с ней просета, который охотно отвечал на ее вопросы, радостно делясь с ней информацией. «Божество!» — Марина пристально смотрела на обалдевшего Германа, даже севшего прямо, до этого вальяжно развалившегося на лежаке. «Чего? Псих какой-то!» — пожал плечами Герман, недоуменно глянув на этого ненормального. «Какое, нафиг, божество? Держитесь от него подальше, чтобы не покусал. Это божество в индуизме, сын бога ветра Ваю и Апсары Пунджисталы, которого многие почитают в Азии. Бойцы муай-тай почитают его, как своего покровителя», — перевела слова просета Айгуль. «Думал, что псих один, а их тут много», — хмыкнул Герман, подозрительно поглядывая на тайца. «Вроде бросаться не собирается, хотя кто этих психов знает». «Дорогой», — язвительно начала Настя, — «да ты у меня воплощение местного бога», — за что тут же получила ощутимый щепок за бочок со стороны мужа. «Ай, я тебе ночью отомщу», — заявил Герман ей. «Сильно отомщу, и мстя моя будет просто ужасной». «Ой-ой», — испугалась, зарделась Настя, прекрасно зная, какой будет его месть. «Не, ну а что, я могу в это поверить», — непосредственно заявила Марина, на что Герман только закатил глаза от неизбежного, а Настя с Катериной захихикали. «А чего вы ржете?» — обиделась на них Марина. Так что смеющимся дамам пришлось успокаивать большого ребенка. Обидки хватило ненадолго, так что спустя минуту она уже опять улыбалась. Несмотря ни на что, просет несколько раз поклонился на тайский манер, а потом извинился и покинул веселящуюся компанию над выражением лица Германа, который проводил тайца недовольным взглядом. Следующие несколько дней прошли для всех в расслабляющемся для всех безделье и неге. Завтрак, после поход на пляж или в бассейн, обед, затем небольшой отдых, опять водные процедуры, бассейн или море, а потом возвращение к домам, чтобы переодеться и на ужин. «Так, мы тут закиснем совсем скоро», — высказал Герман в один из ужинов в отеле. «Предлагаю, наконец-то, сделать какие-нибудь экскурсии вне территории отеля, а то как старички какие, сидим и сидим на одном месте. Меня от этого уже тошнить начало». Роман и Алекс были только категорически за. Им это сидение на одном месте и монотонное повторение одного и то же каждый день надоело хуже горькой редьки. «Я за», — подняла руку Марина, которая была за любые развлечения, лишь бы в хорошей компании, да еще и с любимым мужем. «Ну не знаю», — сказала Настя, поиграв в гляделки с Катериной, хотя ей уже и самой надоело это сидение в отеле. А тут еще ужас, весы, имеющиеся в каждом доме, четко показали, что обе за это время успели потолстеть почти на 2 килограмма каждая. «Ну можно», — кивнула Катерина, — «ведь дальше такой отдых однозначно мог испортить их фигуры, что категорически не хотелось». «Ну и хорошо, Герман тут же связался с Айгуль через быстрый набор номера на выданном ему местном мобильном телефоне, договорившись с ней на встречу утром следующего дня. «Могу предложить прогулку по реке Чаапрая, посетить Большой Королевский дворец», — говорил Айгуль, приехавшая к ним сразу после завтрака. «Обязательно побывать в храме лежащего Будды, а также не забыть зайти на цветочный рынок Бангкока. Вашим женам очень понравится», — она посмотрела на всех трех молодых девушек по очереди. «А во, большой выбор», — Алекс приподнял голову с лежака, посмотрев на жену, которая согласно кивнула. «Хорошо, а?» — начал Герман, как Айгуль положили перед ними на стол три папки с предложением на двух языках, английском и русском, а также с фотографиями объектов для экскурсий. «Я бы во дворец съездил и этот». Алекс заглянул в папку, вот, храм, разглядывая фото. «Я за прогулку по реке», — подняла руку Катерина. «Ну и цветочный рынок для всех». Герман прекрасно понимал, что даже попытка обойти локацию, цветочный рынок, ну очень дорого встанет всем мужчинам со стороны их женщин. Роман и Алекс даже спорить не собирались по поводу посещения цветочного рынка, понимая, чем это может кончиться. Так что женщины были удовлетворены согласием своих мужей, а Марина так просто была счастлива. «Тогда предлагаю начать с прогулки по реке, затем дворец и храм, а потом...» «Давайте с реки», — перебил Айгуль Герман. «И одно посещение достопримечательности в день. Растянем удовольствие», — пояснил он на удивленные взгляды друзей. «Пусть будет больше времени на осмотр достопримечательностей, а не галопом по Европам. Я вас уверяю, что так будет лучше и интереснее». Народ почесал затылки, немного подумал, а потом согласился. Так что после обеда их пригласили на лодку. Их собиралась сопровождать Айгуль, которая как курирующая гостей, также выступала в качестве гида и переводчика, что входило в ее должностные обязанности. Как красиво, Марина бегала от борта к борту среднего речного судна, разглядывая воду и берега то с одной, то с другой стороны. Не спорю, глядела на нее Настя, сидевшая рядом с мужем на легком кресле, стоявшем на палубе. Расположившись вместе с остальными друзьями вокруг круглого стола, Герману и Алексу совсем не хотелось толкаться с кучей туристов на речном трамвайчике, так что по обоюдному согласию они решили нанять отдельное судно. Тем более, что у отеля имелся подобный сервис, несколько собственных лодок и катеров для своих постояльцев. И что еще надо для хорошего отдыха и расслабления при путешествии по реке, тем более, что было что посмотреть. Ведь можно было хорошо заметить, что Бангкок – город контрастов, как говорили в одном из знаменитых фильмов Гайдая, правда про Стамбул, но это и для тайской столицы подходило. Их лодка или большой катер, фиг поймешь, двигалась мимо современных небоскребов, старинных храмов и небольших деревянных тайских лачуг, примыкавших друг к другу достаточно плотно, создавая непередаваемый колорит и какой-то диссонанс, богатство и бедность рядом. Покатались просто отлично, от всей души, с удовольствием перекусив разными закусками на самой лодке, где был небольшой, но хорошо оборудованный камбуз и повар прямо из отеля, а после чего опять наслаждались прогулкой на воде до самого вечера. И потом сразу с лодки они поехали в отель, чтобы успеть к ужину. На следующий день успели посетить сразу два места: Большой Королевский дворец и храм лежащего Будды. Тем более, что идти было всего 10 минут от одной достопримечательности до другой. Все везде одинаково, так что даже столкнулись при посещении Королевского дворца с местными разводилами, пока Айгуль ненадолго отходила по каким-то вопросам. К их компании подошли несколько местных и сказали, что дворец сегодня закрыт, обращаясь к ним на ломаном английском. Но тут вернулась Айгуль, сильно разозлилась и наорав, разогнала тайцев, объяснив, что это обычная для этих мест уловка таксистов и водителей тук-туков, чтобы заманить огорченных туристов в ювелирные магазины или фабрики латекса, коих тут было как грязи. Ничего не скажешь, монументальным зданием оказался этот дворец, вернее, целый комплекс, состоящий из красивого парка и множества соседних, впечатляющих сооружений. Женщинам больше всего понравились демоны-стражи, королевский пантеон, золотая ступа Пхрасирата на Чиде, там проживали местные короли. Прогулка пешком до храма лежавшего Будды оставила приятные впечатления несмотря на влажность и жару. Ну а размеры статуи впечатлили всех. Высота 15 метров и длиной 46 метров, вся покрытая сусальным золотом. Роман с Германом позубоскалили на предмет того, как часто приходится обновлять покрытие с золотом, и как часто его отдирают от статуи разные несознательные индивиды. На что Айгуль сказала, что для местных это святотатство, так что если такого вора не убьют местные, если поймают за подобным, то вору грозит до 8 лет тюрьмы, даже за малюсенький кусочек золота. Побродив вокруг и насладившись видами окрестностей, вернулись ближе к ужину в отель, где переоделись, а потом довольные доехали на гольф-карах до ресторана, где с удовольствием поужинали. На следующий день скатались после завтрака в храм утренней зари, добравшись до него на катере отеля, причалившей недалеко от этого храма у небольшой пристани, специально сделанной для гостей. Ну что сказать, очень красивое здание с 79-метровой пагодой, украшенной керамической плиткой и разноцветным фарфором. Необычная и непривычная архитектуры, но производящая сильное впечатление. К посещению цветочного рынка их женщины были готовы еще за сутки до поездки на него. Весь день только и говорили об этом, а Герман с Алексом ломали голову, как им тащить цветы, которые явно придется купить в больших объемах. Вряд ли женщины уйдут с рынка без цветов. Пакхлонг, и он же, цветочный рынок, является крупнейшим оптово-розничным рынком свежих цветов, ну и фруктов с овощами, занимающих небольшой сегмент рынка, по сравнению с цветочными рядами, но не менее впечатляющий. Как советовала Айгуль, они настали завтракать, а выехали на транспорте отеля еще до завтрака, прихватив с собой в специальных картонных коробочках приготовленный загодя для них завтрак. И ранний приезд стоил того, ведь ранним утром на рынок повезли свежие цветы просто в гигантских количествах, большей частью совершенно незнакомых и экзотических. Хотя часть цветов опознали, но их было совсем немного. Даже каких-то местных зверушек продавали, большей частью тоже никем из компании не опознанных, что вызвало неподдельный интерес у женщин. Еле отбили у них желание совать пальцы или пытаться гладить их. В Азии полно микробов и вирусов, к которым европейцы совершенно непривычны, так что подхватить какую-нибудь жуткую диарею было совсем простым делом. Поэтому мужчинам приходилось чуть ли не за руки их хватать, когда их пальцы лезли в клетки к разным странноватым созданиям. Бродили почти до обеда, а потом сопровождавшая их Айгуль отвезла их на микроавтобусе, принадлежавшего отелю, в один из местных ресторанов, совсем неподалеку от рынка. Обрадовав их тем, что здесь можно поесть совершенно спокойно, Т.К. ресторан принадлежал одному из французских шеф-поваров, открывшему это заведение еще 10 лет назад, а теперь очень неплохо процветающему и поддерживающему в своем ресторане европейский уровень обслуживания и готовки еды. Так что получить неожиданный сюрприз в виде кишечного расстройства им точно не грозило. Айгуль сама их предупредила в первый день, чтобы они нигде кроме отеля или указанных ею заведений их не ели. Разместились они напротив большой витрины, выходящей на оживленную пешеходную улицу, где активно перемещались местные жители и туристы. Не став рисковать, заказали блюда из европейской кухни, ну и часть морских гадов, которые понравились всем, несмотря на экзотический вид. А это чего? Местные бои без правил? Роман заметил рекламный щит, стоявший совсем неподалеку от окна, на котором висела афиша с бойцами тайского бокса, обратившись к Айгуль, приглашенную с ними за один стол, несмотря на то, что она сначала категорически отказывалась. «Явно какие-то бои местных тайских боксеров», — ответил за гида Герман. «Общий вид бойцов и характерные позы с поднятыми кулаками, перебинтованные бинтами». «Вы правы», — сказала Айгуль. «Это реклама завтрашних выступлений на стадионе Раджадамнерн. А это», — она показала на соседнюю афишу, — «реклама стадиона Лумпхини». «Два стадиона?» — удивился прислушавшийся к разговору Алекс. «Да, один, Раджадамнерн построен в 1945 году, а Лумпхини в 1956 году. В настоящий момент самым любимым и знаменитым для тайцев является Лумпхини, но и первый почти всегда забит до отказа». «Да. Кстати, а почему один стадион знаменитее другого?» Не удержался Герман, решив прояснить эту информацию. «Ну, Раджадамнерн самый первый большой стадион в Бангкоке такого размера и уровня. А Лумпхини стал более знаменитым, потому что туда часто приглашают не только местных бойцов, но и бойцов других видов боевых искусств из разных стран. Стадион Раджадамнерн фактически находится под патронажем тайской армии, являющейся уважаемой структурой в этой стране. Соответственно, там выступают одни из лучших бойцов по тайскому боксу Таиланда. Может, сходим?» Роман обратился к Герману. «А почему бы и нет?» Недолго думал Герман, хотя изначально хотел отказаться. «Но если ты в стране, где создали это боевое искусство, то почему бы и не сходить? Айгуль, возможно достать билеты или уже все раскуплено. Наш отель постоянно на весь год выкупает 20 мест на каждое соревнование на обоих стадионах. Так что, цена не важна, перебил ее Герман. Нам нужно, дамы, обратился он к женщинам. Сам он не очень хотел, Т.К. в свое время насмотрелся на такие бои по интернету, даже пару раз живьем сходил, и интерес пропал, как-то приелось, что ли, ну не знаю, задумалась Настя. Меня мордобитие не прельщает, она глянула на Катерину. Не люблю, когда людей бьют по лицу, согласилась та, а я бы сходила, оживилась Марина. Не-не, детям такие зрелища нельзя смотреть, под общий хохот притянул к себе жену Роман, а та сразу обиделась на всех. Я не ребенок, я жена, пискнула она мужу, пытаясь вырваться из его объятий. Ну вот и решили. Герман глянул на Алекса, который безразлично пожал плечами, не горя особым желанием идти на какие-то бои. Ему в России этого было за глаза. Ну его, ХМА, ну тогда могу сегодня вам предложить сходить на представление. Оно будет на открытой площадке рядом с главным корпусом отеля, а потом музыкальный вечер. Будут выступать местные исполнители и затем европейская танцевальная музыка, расслабиться и потанцевать. Ну кому это хочется, Айгуль была готова дальше развлекать гостей, раз они не готовы идти на бои. О, дискотека, супер, жирок растрясем, сказал Герман, только тут сообразив, что похоже опять ляпнул глупость, увидев возмущенные взгляды жены Екатерины, сразу отнесшие слова про жирок, в их сторону, в отличие от улыбающейся Марины, как всегда готовой на любое, если это весело. Глава 5. Сагда, ты готов к достаточно высокому и мускулистому тайцу, что обычно не характерно для жителей этой страны? Подошел мужчина небольшого роста, чернявый брюнет лет 35. Сагда Бунма был одет лишь в одни боксерские трусы, полотенце на шее и повязка мангкон, тип головного убора, который носят профессиональные бойцы муай-тай. Чонграк, я всегда готов, достаточно надменно ответил боец своему тренеру, стянул с шеи полотенце, а потом почти в лицо бросил его стоящему неподалеку третьему тайцу, парню лет 16. Урод, сказал тот, так чтобы его не слышали, еле успев поймать полотенце прямо перед лицом. Готов сегодня победить? В раздевалку достаточно резво вошел подтянутый мужчина лет за 40 в военной форме. Черные волосы, покрытое оспинами лицо, типичный тайц. Да, господин Камнан, ответил ему Сагда, чуть поклонившись вошедшему. Я размажу своего противника. Молодец, буду болеть за тебя. Военный похлопал по плечу бойца и вышел из раздевалки. Думаешь, победит? Камнан только сел на свое место в небольшой ложе в зрительном зале, как к нему обратился его сосед, сухощавый мужчина лет под 50. Да, господин Анчаличек Крит, он один из лучших бойцов. Зато как человек, дерьмо, дернул недовольно щекой спросивший. Анчаличек Крит, полковник вооруженных сил Таиланда, начальник 4-го батальона Королевской гвардии, занимающегося охраной особо важных персон, и с учетом этого, гвардии же была поручена антитеррористическая деятельность в Таиланде, подчиненного и отвечающего только перед премьер-министром страны, в настоящий момент генерал-полковника Чавалит Янхчают. Есть такое, не стал отрицать заместитель Анчали Камнан. Сагда являлся военнослужащим данного батальона, но фактически был тем, кто представлял армию в общем, и их батальон в частности в соревнованиях по тайскому боксу в Бангкоке и в редких выездах по стране. Отличный боец, но совершенно неприятный человек, заносчивый, не считающийся с чьим-то чужим мнением, более-менее подчиняющийся вышестоящему начальству. Гонору в нем было на 10. Все это гнилье шло из него из-за того, что он приходился каким-то дальним родственником королевской ветви Сиама, но приходилось держать его, Т.К., он приносил постоянные победы, являясь последние 2 года бессменным чемпионом Бангкока в своей весовой категории, повергая любых претендентов на этот титул. С учетом того, что в столицу Таиланда стекались все лучшие бойцы муай-тай страны, то фактически он был чемпионом всего Таиланда. Сагда не сказать, что легко, но вынес своего противника в третьем раунде, использовав удар локтем с разворота, попав противнику прямо в носогубную складку, отчего его противник сразу ушел в состояние гроги, а Сагда добил его ударом ноги в челюсть, после чего тот упал на ринг лицом вперед. Зал взорвался поздравлениями своего любимца, который в очередной раз показал красивый бой и принес радость своим зрителям. Сагда поднял руки над головой и стал принимать заслуженные поздравления от немногочисленных лиц, которых допустили на ринг. «Молодец! Отлично сегодня поработал!» В раздевалку, где находился Сагда, его тренер и несколько человек из знакомых чемпиона, зашли Камнан и Анчали Чакрит. «Спасибо!» Тот сделал небольшой поклон. «Обещаю вас и дальше радовать своими победами», принял тот заслуженные поздравления от обоих военных. «Ну что ж», похлопал его покровительственно по плечу полковник, «сегодня в честь твоей победы будет празднование в отеле Siam Intercontinental. Большая честь для меня», поклонился еще раз Сагда. «Вы были так уверены в моей победе?» «Конечно, даже не сомневался, мой мальчик», рассмеялся Анчали. «Так что приведи себя в порядок, а потом тебя ждет машина. Могу ли я?» Сагда глядел приглашенных им в раздевалку гостей. Пятерых молодых парней, бойцов, как и они, а также несколько молодых девушек, призванных скрасить их сегодняшний вечер. «Конечно, снят целый банкетный зал под этот праздник. Можешь пригласить кого хочешь», — разрешил ему Анчали. «Без проблем». С цветочного рынка возвращались с целыми охапками цветов, забив ими не только небольшой багажник их микроавтобуса, но и заднее сиденье, чуть ли не до потолка. Дамы были в восторге, а вот мужчины только переглядывались, но ничего не говорили, чтобы не получить по первое число, и лишь вздыхали, когда растаскивали охапки цветов по домам. Озадачив обслуживающий персонал, который был вынужден все пустые емкости, куда можно было поставить растения, приспособить под них, запах стоял такой, что с непривычки головы начали кружиться, и Герман был категоричен, потребовав убрать пять ваз с какими-то местными цветами из спальни. Настя подулась, но потом сама согласилась с тем, что спать в такой атмосфере будет невозможно. Уж слишком сильно пахли цветы. «Ну что, пора подкрепиться», — сказал Алекс, когда они рассаживались по гольф-карам, чтобы ехать на ужин. Оставляем их на стоянке у дома Романа и Марины, как-то не договариваясь, став парковать их в одном месте. Дамы были в предвкушении, ведь сразу после ужина планировалось пойти на местную дискотеку, как его привычно стали сразу называть на свой манер, а не какой-то там музыкальный вечер. Ужин прошел в забавной атмосфере, в особенности от вида Марины, нахапавшей омаров и уплетающей их за обе щеки. «Буду только их есть», — заявила она. На завтрак, обед и ужин, под хохот собравшихся за столом. «Ну они же вкусные», — протянула она в очередной раз, обидевшись. Правда, хватило ее, как всегда, ненадолго, и она опять начала с удовольствием уплетать ракообразных. «Да кушай, кушай, детишка», — себе под нос сказал Герман, смотря на этого большого ребенка просто с умилением. Айгуль находилась в коридоре, который соединял местный ресторан и большой банкетный зал, снятый сегодня для празднования победы местного чемпиона в очередном бою. Тяжело, но такова специфика ее работы. Ведь такая работа хорошо оплачивалась, а затраты на проживание были минимальными. Собственники отеля могли себе позволить, и в отдельном блоке здания без доступа туда гостей было сделано несколько небольших номеров на 4, 2 и 1 человека, где могли проживать наиболее необходимые для отеля работники, находящиеся в постоянном доступе, 24/7, что позволяло в кратчайшие сроки реализовать любые желания их постояльцев. Даже питались такие работники приготовленной для них едой в отдельном зале на огромной кухне отеля, не платя за это ни копейки. Конечно, без деликатесов и изысков, но обильно и питательно. Помимо компании Германа, она не освобождалась от других сторонних обязанностей, отвечая также за проведение банкетов и различных торжеств в отеле, если не требовались ее услуги для курируемых ею гостей. Так что сегодня Айгуль курировала проводящийся банкет в честь победы Сагды Бунма. Причем банкет был заказан за несколько дней до проведения боя, что вызывало небольшое удивление, такая вера, но, с другой стороны, Сагда пока не проигрывал. Хочешь не хочешь, но Айгуль была в курсе местных предпочтений, а также знала не понаслышке местных знаменитостей и важных людей. Она смотрела, как работают официанты и кухонные работники, которые следили за столами, наполненностью их закусками, а также алкоголем, разносимым для гостей, четко отслеживая, чтобы никто не остался недовольным происходящим празднеством. В банкетном зале было несколько десятков гостей, значимых людей города, любящих тайский бокс, знакомые и друзья Бунма, а также несколько военных. Ох, объелась, Марина наконец еле доела третьего лобстера, отвалившись от стола на спинку своего стула. «Надо руки помыть», — Она показала улыбающимся друзьям свои руки. «Я с тобой», — взгляд мужа Настя поняла без слов, да и ей пора было посетить дамскую комнату. Катерина молча встала вместе с остальными девушками, и они направились в сторону туалетов, находящихся в конце коридора, по которому надо было пройти мимо нескольких банкетных залов отеля. «О, Сагда, смотри, какие красотки!» Большие двухстворчатые двери в банкетный зал, где сейчас шло празднество его победы, были открыты, так что хорошо был виден коридор, по которому в это время прошли три русских девушки, направляющихся в туалет. Один из друзей чемпиона, сам начинающий и перспективный боец, пока еще только набирающий подъем по лестнице своей карьеры, обратили внимание Сагды на европеек, что проследовали мимо. У нынешнего чемпиона до сих пор не было постоянной девушки, да ему это не требовалось. С учетом его известности, а также зарабатываемых денег на боях, от них у него отбою не было, и он часто выбирал девушку на одну ночь, желая разнообразить свою личную жизнь. «Это да», — кивнул Сагда, которого поддержали еще несколько мужчин. В отличие от стоявших рядом с компанией Сагды молодых девушек, довольно ядовито оценив прошедших европеек, они им ни в чем не уступали по красоте, но ведь часто мужчин тянет на экзотику. Агуль, находящаяся достаточно недалеко от этой компании, услышала произошедший разговор. Лестные оценки от мужчины не лестные, от местных девушек. И это ей происходящее совсем не понравилось. Местные в большинстве своем очень лояльно относятся к иностранцам. Только проблема в том, что присутствующие здесь тайцы из местной элиты. При работе Айгуль ничего прям плохого не было, но не совсем красивые истории, произошедшие до ее прихода на эту работу, она слышала от сотрудников. «Не знаю, как ты, Сагда, а я не прочь познакомиться», заявил парень своему другу. «Да и я не прочь», заявил второй, а третий из их компании молча кивнул, соглашаясь с ними. Сагда последнее время ленился сам знакомиться с девушками, оставляя все на своих друзей, которые знакомились с девушками, а потом приводили кого-нибудь из них к нему, и он позволял себе выбрать себе ту, которая сегодня ему больше всего нравилась. «Хеллоу, дамы!» Катерина резко остановилась, когда они, возвращаясь из туалета, неожиданно уперлись в коридоре в трех местных молодых парней, которые вроде бы невзначай заступили им дорогу. «Excuse me!» Она посмотрела на того, кто обратился к ним, просто не имея возможности пройти, не столкнувшись с мужчинами, а Катерина и Настя недоуменно посмотрели на них, а потом на подругу. «Не хотите поучаствовать в нашем празднике?» – продолжил на плохом английском все тот же молодой тайц. Айгуль сильно занервничала, еще когда все это началось. Трое молодых тайцев, громко рассмеявшись, вышли в коридор, где встали посередине и будто кого-то ожидали, и тут на тебе. «Простите, не могли бы вы дать нам пройти?» – начала нервничать Катерина, а за ней и Настя, ухватившая за руку Марину и немного сдвинув ее назад за себя. «А может, вы с нами отметите?» Не успокаивался один из троих, а двое других не совсем вежливо оглядывали фигуры девушек и что-то быстро говорили на тайском языке. «Господа, извините, вы не могли бы». Айгуль постаралась погасить назревающий конфликт. «Пропустить молодых дам, они гости нашего отеля». Начавший разговор с девушками сердито глянул на Айгуль, но, видя ее униформу, сотрудник отеля отошел в сторону. «Ничего такого не предлагали, только просили их разделить с нами торжество по поводу победы нашего чемпиона», показав в сторону стоящего в окружении гостей Сагды в банкетном зале. «Простите», — поклонилась Айгуль девушкам. «Ничего страшного ведь не произошло», — обратилась он к Катерине, а потом перевела умоляющий взгляд на других девушек по очереди. «Нет, ничего такого», — нервно сказала Катерина, а потом, подхватив под руки подруг, быстро ушли в сторону ресторана. «Ну что, бам, не получилось привлечь девушек для Сагды?» — язвительно спросила одна из дам, которая сегодня сама имела определенные виды на чемпиона. И, конечно, ей совершенно не понравилось, что тот обратил внимание на каких-то европеек, а ее подружки имели аналогичное мнение, в этом случае выступив единым фронтом. Судя по лицам Сагды и его друзей, им не очень понравилось, что не получилось то, что предполагалось, ведь они давно привыкли к тому, что им не отказывают. Что-то произошло. Роман сразу по лице Насти и Катерины понял, что произошло неприятно. «Да, ерунда», — махнула рукой Катерина, а Настя тоже не стала ничего говорить, посчитав эту попытку познакомиться ничего не значащей ерундой. Сразу из ресторана вся компания отправилась на свежий воздух, оказавшись рядом с площадкой, покрытой плиткой, а вокруг были поставлены столы, где сидели те, кто не хотел танцевать или хотел передохнуть. Представление, устроенное местными артистами, уже началось, когда их усадили за их столик, и они в полной мере смогли насладиться местными цирковыми номерами, а также местными танцами. Потом выступили местные певцы, не впечатлив, их достаточно непривычные высокие голоса резали непривычный к такому европейскому слуху. Хорошо, все быстро закончилось, а потом на небольшую сцену перед площадкой, где до этого выступали артисты, поднялся какой-то молодой европеец, устроившийся на небольшом стульчике за диджейским пультом, и начались танцы под загрохотавшую европейскую и американскую музыку из двух здоровых динамиков, стоявших по сторонам от сцены. Жены подхватили под руки ничего не успевших сказать мужчин и утащили их танцевать, требуя таким образом провести с ними время в подобных развлечениях. Хватило мужиков ненадолго, да и танцоры из них были еще те. Подрыгаться не совсем ритмично они себе смогли позволить, но потом сослались на усталость и смылись за их столик. Дамы немного обиделись и решили танцевать втроем, без этих мужланов, пусть поревнуют, смотря на их молодость и красоту, а также то, как они могут танцевать. Да уж, глаз от них было невозможно оторвать. Настя с самого детства до сегодняшнего дня занималась танцами. Катерина, как оказалось, лет до 15 ходила в бальную школу, а Марина ничего не могла рассказать, но почти ничем не уступала своим подругам. Тем более, что Настя втянула их в недавно открывшуюся танцевальную студию в Перми, ну это она так думала, а вернее, в свою секту, по мнению их благоверных, сначала Катерину, а потом и Марину. И два раза в неделю они ходили туда на 2-3 часа, натанцовываясь до одурения. Так что их дамы блистали на танцплощадке. Сагдамало употреблял алкоголь, спортсмен как-никак, но сегодня он победитель в очередной раз, а к тренировкам он приступит только через неделю, так что решил сегодня дать себе послабление, ведь следующий бой у него будет только через месяц, и позволил себе выпить несколько коктейлей с крепким алкоголем. «Сагда, не стоит», — заявил Чонграк, кстати, в очередной раз сказав это своему подопечному, еще в банкетном зале сказав ему об этом, увидев их оценивающие взгляды, бросаемые на европеек, когда с ними разговаривал Бам со своими дружками в коридоре. Сагда не сразу, после приглашения от одного из сотрудников отеля, решил посетить представление на воздухе, подумав, что это поможет ему сегодня приятно провести ночь в номере этого же отеля, и пригласив тех, кто еще оставался в зале, собрав внушительную компанию, направился на выход из банкетного зала, напоследок сказав тренеру: «Да прекрати, ничего страшного не будет, если мы потанцуем», и его тут же поддержали парни, и даже часть девушек, правда фальшиво улыбающихся, понявших, зачем именно Сагда собрался на воздух. Тренер поморщился, услышав эту отповедь, недовольно смотря, как зашумевшие молодые люди направились на выход из банкетного зала. Предчувствуя неприятности, он вытащил телефон из кармана и набрал номер. «Мистер Камнан, у нас могут возникнуть проблемы», — раздался его голос в трубке телефон майора. «В чем дело, Чонграк?» — недовольно ответил майор, который, проведя в отеле с полчаса, уехал домой к жене и детям, а тут этот звонок. Тренер ему быстро обрисовал назревающую проблему и возможные неприятные последствия для всех. С одной стороны, вряд ли что Сагда учудит, хотя его несдержанность Камнана абсолютно не устраивала какая-либо шумиха, а также внимание со стороны собственников отеля, а в особенности повышенного внимания, которое бы однозначно появилось, со стороны своего руководителя Чикрита. А ему настроение мог испортить генерал-полковник Чавалит Янхчают. «Я тебя услышал, скоро буду», — сказал Чонграк. «Прибавь скорости обратно в отель Siam Intercontinental», — быстро приказал он водителю своей служебной машины. Человек 15 вместе с Сагдой, половина из которых были девушки, прибыли к месту, где громко играла музыка, а желающие танцевали по своему желанию, наслаждаясь более-менее прохладным вечером. Хотя влажность продолжала давать, но напитки с большим количеством льда и алкоголя делали свое дело. Компания Сагды сначала оценили пару столов, куда их посадили, а потом большая часть отправилась танцевать, оставив малую часть за столом, в том числе недовольного Чонграка, который внимательно следил за своим бойцом, ожидая каких-то проблем. «О, а вот и наши европейские красавицы», — заметил один из друзей Сагды, видя трех танцующих напротив друг друга девушек. Три гибкие и красиво танцующие девушки привлекли внимание со стороны мужчин и даже сидевших вместе с ними девушек. правда едко прошедшихся по танцевальным движениям русских, обесценивая их со стороны местных танцев, совершенно не похожих на то, что сейчас исполняли европейки. Банальная попытка отвлечь внимание от них, т.к. сами они под грохочущую музыку танцевали совершенно не тайские танцы, пытаясь безуспешно обратить внимание мужчин на себя. Нет, ты смотри, в бок танцующего Сагды в окружении своей компании на танцполе толкнул локтем его друг Бам. Оцени. Как раз в этот момент мужья вернулись за стол, чтобы попить воды со льдом и отойти после получаса дрыгания на площадке, решив посмотреть с удовольствием на своих красиво танцующих жен. «Нет, я сегодня точно хочу провести приятную ночь с одной из этих красавиц», заявил Бам, близко приблизив лицо к уху Сагды. «Пойду, познакомлюсь», на что тот только кивнул. За ним направились еще двое бойцов, пожелавших познакомиться с европейками также. «Хеллоу, красавицы», раздался все тот же голос на плохом английском. Катерина недоуменно посмотрела на троих подошедших тайцев, тех же самых, что заслонили им путь в коридоре, теперь нахально вклинившихся в их не совсем плотный девичий кружок, оказавшись лицом к лицу с женщинами. «Извините, но мы не хотим с вами танцевать», остановилась Катерина, а за ней замерил ее подруги. «И вообще, мы с мужьями». Неприятная новость для подошедших, желавших познакомиться с женщинами, но сегодняшняя эйфория от победы Сагды, а также алкогольные коктейли сыграли свою роль. «Да ладно, мы парни молодые», криво улыбнулся начавший разговор. «Азиатские мужчины очень выносливы и многое что могут показать и сделать для вас», быстро перейдя на тайский язык, объясняя своим друзья, что именно он сказал, а те заржали, радостно поддержав его спич. «Спасибо, но нет», не только отказала, но еще отрицательно качнула из стороны в сторону головой Катерина. «Девочки, пойдемте», и прихватив за руки подруг, она направилась к их столику. «А ну стой!» – не выдержал разговаривавший с ней тайцы. Алкоголь сыграл дурную шутку. Хватание девушек без их разрешения в Азии сильно не приветствуется, приравнивается к насилию. Но подогретый алкоголем тайц перешел все границы, схватив за плечо уходящий последний взвизгнувшую Марину. «Че за муйня?» – возмутился Роман, отвлекшийся от женщин разговором с Алексом, немедленно вскочивший и бросившийся вместе с другом к происходящему непотребству. Руки убрал. Романа в милиции боевому самбо неплохо учили, а Петров вместе с Матвеем Сергеевичем, к которому сразу приклеилось прозвище «Старик», очень неплохо поднатаскали его в выведении из строя себе подобных. «А-а!» Ухвативший Марину в мгновение ока оказался в согнутой позе с вывернутой рукой, которую Роман перехватил, а потом нажал на костяшку и резко вывернул. «А мой бог, Айгуль!» Проследив за уборкой опустевшего банкетного зала, пришла сюда же, будто чувствовал, и сейчас находилась неподалеку от танцевальной площадки. Внезапность произошедшего ненадолго остановила двух других бойцов, подошедшим вместе с тем, который сейчас был в захвате неожиданно подскочившего европейца. Ха! Уловив справа смазанное движение, Роман оттолкнул от себя захваченную руку, немного присев и прижав подбородок к груди. «Ромка!» — крикнул Алекс, бросившийся на ударившего правой ногой Романа в голову. Герман 5 минут назад ушел в основное здание в туалет, а вернувшись толком ничего не увидел из-за толпы народа, но зато услышал, несмотря на громкую музыку, «твою дивизию». Ему хватило пары секунд. Роман и Алекс не очень успешно отбивались от троих, а судя по всему, к этим троим было готово присоединиться еще пару-тройку человек из свиты Сагды, азартно подбадривающих своих, подходя от своих столиков к месту схватки. Девушки ничего толком не успели понять, как завертелась банальная драка. Только отошли на несколько шагов от продолжавшейся бойни между тайцами и Романа с Алексом, затолкав за свои спины рвущуюся к мужу Марину. «А ну брысь!» Что-то мелькнуло у них над головами, а потом между отскочившими немного назад Алексом и Романом оказался Герман, будто спрыгнувший откуда-то сверху. Драка была всего нечего, а толпа уже сформировалась, затем девушки, а там и бьющиеся с кем-то его друзья. Так что расталкивать кого-то у него не было времени, и он пошел по кратчайшему пути. Просет, находящийся неподалеку, был сегодня в качестве разнорабочего на подхвате. Не мозоля глаза гостям, находился в поле зрения руководящих празднеством сотрудников отеля, чтобы оперативно решить любую проблему, если она вдруг возникнет. И он был очень недовольным тем, что, во-первых, напали на гостей отеля, а во-вторых, это сделали профессиональные бойцы муай-тай, позоря это боевое искусство. И Сагду, и двух других он прекрасно знал, что было еще более позорным для страны. «Рома, Алекс, назад!» – бросил быстро назад Герман, оценивающе рассматривая трех явно заточенных на драку тайцев перед собой. «Че за херня?» – за плечо Маринку схватили, сплюнул покачивающийся Роман, утирая с брови капли крови и морщась от боли в левой ноге. Ему успели отсушить профессиональным лоу-киком бедро. «Уроды!» – таким образом подтвердил Алекс, трогая пальцами наливающийся под левым глазом синяк. «Герман, осторожно!» – выкрикнула Настя облегченно, но и с опасением. «Ща их Герман побьет!» – воинственно заявила Марина, на которую удивленно и испуганно посмотрела Катерина. Один из тайцев был немного в стороне, баюкая вывихнутую руку Романом, а двое находились прямом перед наливающегося яростью Германом. «Станцуем!» Его голова наклонилась к правому плечу. «Ха-ха!» Он резко прыгнул вперед. Бедро правой ноги пошло вперед, обозначая удар лоу-кик в голень левому противнику. «Хануман!» На лице просета появилась легкая улыбка. «Профессиональные бойцы, это ребята тертые, и таким простым ударом их не пронять, и даже не удивить». Первый атакованный мгновенно приподнял левую ногу, согнул в колени, собираясь принять лоу-кик, а затем самому атаковать правой рукой в голову провалившегося вперед противника. Тум! Летящая нога в лоу-кике резко сменила направление, в район головы и внешняя часть стопы пробила поднятую левую руку, ударив прямо в челюсть обманутому противнику. «А-а!» Второй противник Германа выпрыгнул вперед, после того, как увидел, что его друг без эмоций на лице, начал падать плашмя вперед, уйдя сразу в нокаут от пропущенного удара в челюсть. Герман ушел из-под удара правым локтем в его голову от второго, сделав резкий уход назад, прыжком упав на верхнюю часть спины, а потом прыжок с прогибом вперед, мгновенно оказался на ногах, и тут же быстрый и еле видимый круговой удар правой ногой с разворотом. Второй, не попав по нему, начал разворачиваться лицом к противнику, как ему в голову прилетела подошва кроссовка, и он также молча грохнулся на пол. Собака не мог всегда стоять в стороне, когда два его друга лежали на полу, еле подавая признаки жизни, бросившись на неизвестно откуда появившегося бойца, мгновенно переходя в боевой режим, желая уничтожить, растереть и растоптать своего противника. «Стой, Сагда!» – заорал Чонгрок, которому было наплевать на приятелей чемпиона, но не на него, только куда там, тум, хрясь, а-а, несколько звуков, а потом дикий крик чемпиона. «Рано тебе быть еще чемпионом!» Неодобрительно покачала головой просет, наблюдая за происходящим. Сагда часто выигрывал свои поединки за счет своего мощного и безжалостного удара лоу-кик, отсушивающего мышцы и повреждающего кости противников. А Герман был просто зол, так что не стал бить на противоходе в голову противника, за счет скорости имеющей больше возможности вырубить противника, а ударил тем же ударом, зеркально в ответ. Голени с хорошо слышимым звуком столкнулись на гигантской скорости, а ведь удар ногой у профессионалов может быть больше тонны, и обе кости сломались в момент наибольшего столкновения друг с другом. Сагда заорал и упал, баюкая сломанную ногу, и всем было видно место перелома, так как нога изогнулась в том месте, где это не предусмотрено природой. «Вот, сука, больно!» Герман дернул щекой от боли, но та почти сразу прошла, как только поставил ногу на землю. «Сволочь!» Еще двое друзей Сагды, увидев падение чемпиона, вдвоем бросились в сторону врага, а за ними к поверженному бойцу со сломанной ногой бросился его тренер. Хануман разбушевался, удовлетворенно сказал просет, когда увидел, как этот русский прыгнул навстречу атаковавшим его, а потом удар в шпагате в разные стороны. Оба атаковавших его получили одновременно удары ногами в головы и легли отдохнуть. 5-0, да. Набежала охрана отеля, через 5 минут приехала полиция и медицинские бригады, вызванные сразу администрацией отеля после окончания побоища. Айгуль разрывалась между тайцами и русскими, пострадавшими в ходе безобразной драки. Черт, черт, она заламывала руки, не зная, что ей делать и как докладывать о произошедшем начальству. Что делать? Очень у вас странное отношение со стороны хозяев отелей, привести буйных гостей в отель, которые тут же начнут пытаться лапать наших жен. Ведь лучшая защита – это нападение. Герман это прекрасно знал. И действительно, они заплатили такие деньги, что тут их облизывать должны, а тут такое. У Романа имеются повреждения ноги и лица, у Алекса – красивый такой фингал под левым глазом. Тайцы, правда, посильнее пострадали, но это их личные проблемы. Док Тонг, Прим, БЛТ, Камнан не успел, а застал лишь окончание стремительно начинающегося международного скандала. Суетились медики, загружавшие бессознательные и стонущие тела на носилки, а пара медиков обрабатывали ссадины русских, не пожелавших ехать в больницу, решив, что отлежаться в отеле. «Хорошо, я проеду с господами полицейскими», – спокойно сказал Герман, когда прибыла кавалерия. Его статус тут ничего не значит, а драться с полицейским он не собирался. Прибывшие полицейские изначально начали себя вести достаточно напористо, но быстро сбавили темп, как только к старшему из прибывших служителей подошел администратор, что-то жарко и тихо сказавший тому на ухо. Может, Сагда и местный чемпион из военных, но шума и скандала никто не хотел, а тем более то, что он и его друзья сами начали, а обиженные ими гости платили очень хорошие деньги. Так что руководство отеля явно было не на стороне тайцев. Тем более, что уже поставленный в известность куратор от британцев-собственников, проживающий в Бангкоке, уже озвучил свою позицию – защищать репутацию отеля и не устраивать шумных скандалов, чтобы ничего не достигло представителей СМИ. Глава 6. До чего он пристал ко мне, Айгуль? Я уже 3 раза ему все объяснил, немного злился Герман, когда допрашивающий его офицер полиции пошел на 3-й круг, все пытаясь понять, как он один умудрился вывести из строя 5 человек, один из которых действующий чемпион по муай-тай Бангкока в своем весе. Отель шел в ногу со временем, поэтому вся его территория была покрыта сетью видеокамер, в том числе несколько видеокамер находились на танцевальной площадке, и Герман сразу заметил их местонахождение профессиональным взглядом. «Хорошо, мистер Герман», — Айгули сама уже устала от настойчивости полицейского. «Офицер, посмотрите видео, что вы давите на нашего гостя». Она по прямому приказу администратора приехала в полицию вместе с доставленными в участок. Честно говоря, допрашивающему офицеру полиции действительно было интересно, как, поэтому все пытался добиться информации, как какому-то европейцу удалось сделать, по его мнению, действительно невозможное. Офицер сам был ярым приверженцем муай-тая и хорошо относился к Сагде, а тут такое. «Что думаете по этому поводу?» — обратился капитан королевской полиции Наронг Чакан, просматривая очередную видеозапись на телевизоре, стоявшего в его кабинете, когда зашли лейтенант Исунан, сегодняшний дежурный по полицейскому участку Ироттона, заместитель начальника криминального отдела. «Иностранцы, русские, будто этим все было сказано», — ответил Сунан. «У 2 синяки и ссадины. У наших граждан телесные повреждения, в основном ссадины на головах, а у 1 еще и трещина в челюсти, вот у Сагды Бунмана сломана голень». «А хорош», — неожиданно для мужчин прозвучал голос Раттаны, смотревшая очередную запись произошедшего инцидента. «Раттана, ты за наших граждан должна болеть, а не за граждан другой страны», — возмутился Сунан. «А как это отменяет, что он хорош?» Она, ухватив пульт, в очередной раз воспроизвела начало конфликта. И спустя несколько десятков секунд офицеры полиции в очередной раз просмотрели произошедшую драку. «Ну», — Сунан не знал, что ответить. Раттан часто вводила его в ступор своими высказываниями. Хотя он вроде был выше ее по положению, но с учетом ее профессионализма и необходимости, она вела себя достаточно независимо даже перед еще более вышестоящим руководством. «Так», — начал Чакан, — «звонили с ЦРБ, Прим, Центральное следственное бюро Таиланда, аналог ФБР в США». «Плохо». Лицо Сунана сразу приобрело очень напряженный вид. «Все-таки ЦРБ самый вышестоящий орган, выше только премьер-министр. И ничего хорошего от их внимания обычно не было. Они просят максимально замять произошедшее», — вдруг сказал капитан. «Как интересно, о», — протянула Раттана. «Так вроде у нас нападение на военнослужащих», — не понял Сунан. «При чем здесь ЦРБ? Ну, скажем так, что если и напали, то не на них, а они», — поморщился Чакан. «И Сагда был не на службе. Да и владельцам отеля очень не понравилась произошедшая драка с их гостями». «Ха, да я бы сама за такое по морде дала», — возмутилась Раттана. «Кто им позволял хватать девушку? Это просто неприлично. И правильно ее муж сделал, а те вместо того, чтобы извиниться, еще и в драку полезли». Она прям кипела от злости, будучи ярой защитницей прав женщин. «Прямо единение со всех сторон», — улыбнулся капитан. Сунан не очень довольно глянул на Раттан, но не согласиться с ней было бы точно глупо. На видеозаписях было четко видно и слышно, что конфликт начали именно знакомые Бунма. Да и потом, вся первоначальная агрессия была со стороны знакомых Сагды. Военные недовольны. С одной стороны, пострадала их репутация, с другой, их же обалдуи начали конфликт, делился капитан впечатлениями от недавнего разговора с приехавшим в полицейский участок майором Камнаном от военных. Так чего они хотят? Сунан не понимал, что военным надо. Интересный вопрос, капитан потер лицо. Замять, но этих иностранцев под наблюдение взять. А посол, был посол России, оживилась Раттана. В настоящий момент Россия как великая страна из себя ничего не представляет, но все увеличивающийся туристический поток давал определенные преференции. И ссориться с Российской Федерацией ну ой как не хотелось, несмотря на все происходящее. Нет, они не просили, ответил капитан. Даже отказывались чуть ли не в категорической форме. Странно, удивилась Раттана. Ну а нафига Герману было нужно пристальное внимание со стороны родного государства? Сейчас почти пофиг, но рано или поздно информация по случившемуся всплывет. И как всегда, в самое неподходящее время. Так что он сам просил и всем остальным сказал даже не заикаться о вызове посла РФ в полицейский участок. Тогда отпускаем? Спросил Сунан. Да, подтвердил Чакан. И людей приставим? Спросил Сунан. Ну нет, вдруг сказал капитан. Людей и так мало, но Раттана решила внести свою лепту. Если военным надо, то пусть сами это делают. У нас людей и так мало, перебил ее Чакан. Сами устроили этот бардак, вот пусть у них голова и болит, и мы напрямую им не подчиняемся. Хотя они и входили в одну структуру, но все-таки подчинялись разным руководителям, так что капитан мог себе позволить подобное. И конкуренцию между их ведомствами никто не отменял. И прыгать перед военными будто дрессированная обезьянка он не хотел. Так что всех доставленных русских в полицейский участок через час разбирательства отпустили на свободу, чтобы они смогли уехать в отель, даже не попросив остаться в стране до окончания разбирательства. И так в общем-то было все понятно. И эскалации конфликта никто не хотел. Блин, вечно у нас вот так, через жопу. Сплюнул Герман на асфальт, когда они все вместе вышли из полицейского участка, сопровождаемые уставшей и не выспавшейся Айгуль. «Хоть из страны не выезжай, как будто в России у нас все чинно и благородно», — ха, ухмыльнулся, скривившись от прострелившей бедро боли Роман. «А то ж», — поддержал его Алекс, осторожно трогая синяк под глазом. Настя и Катерина только глаза закатили на озвученное. «Зато всех победили», — гордо заявила Марина, — на что все остальные невесело улыбнулись. «Я отдыхать с женой и друзьями приехал, а не бои без правил тут устраивать», – ворчал Герман, неблагожелательно глянув на полицейский участок, «и по отделениям полиции по ночам кататься. Давайте уже доберемся до отеля», – предложила Айгуль, показывая на микроавтобус с эмблемой отеля на кузове. «Черт, мало поломал их», – мрачный Герман сидел у бассейна на следующий день вместе с друзьями, пока их женщины резвились в бассейне. Сегодня после сна у него настроение было на нижней грани из-за пострадавших мужиков, так что сидел и злился, желая выместить на ком-нибудь свою злость. «Герман, тут не Россия», – осторожно сказал Роман. «Да, Герман, ты как того этого», – забеспокоился Алекс. «Ладно, я пошутил», – скривился в улыбке Герман, больше напоминающую оскал, но потом его лицо стало бесстрастным, и это еще больше пугало. Роман очень настороженно посмотрел на своего друга и начальника. Дураком он никогда не был, и 2 + 2 сложить умел. И когда Герман лежал без сознания в госпитале, то Петров и Глотов ему рассказали, как он положил несколько боевиков, будто высморкался, и боевика со свернутой шеей хорошо помнил. Ладно, пусть их, Герману очень кое-что хотелось, но он решил, что пока этого достаточно. Отдыхаем дальше. Алекс и Роман переглянулись, облегченно выдохнув, услышав подобные слова. Как-то бежать из этой страны, уходя с большим шумом, прорываясь через границу, их не сильно привлекало. Да они даже представить себе не могли, как это можно практически сделать. Видео и фото никаких в открытом доступе не было. Интернет в Таиланде был так себе, да и кроме отеля и полиции больше нигде видеозаписи не было. В СМИ информация не попала. Но один шепнул другому, тот поделился с женой, соседкой и пошло-поехало. В около бойцовых кругах Бангкока будто пожар распространилась информация, что вчера известный чемпион Сагдабунма был повержен каким-то иностранцем. При этом, тот сломал тому голень, челюсть и ребра. Это не соответствовало действительности. Всего лишь голень, только кого это трогает. Я хочу наказать его. Резко и громко прозвучало со стороны Сагды. Идиот, ты понимаешь, что из этого может выйти? Разозленный его словами Камнан стоял рядом с койкой Сагды, Прибыв в больницу с самого утра, на заживление сломанной берцовой кости могло уйти до 2 месяцев, а на реабилитацию – еще примерно такой же срок. И соответственно, все это время Сагда не мог выступать. В лучшем случае, как сказал его лечащий врач, через полгода он сможет выйти на ринг. Он покалечил меня. Из-за этих сучек, не успокаивался Сагда. Только попробуй, мигом из армии вылетишь, пригрозил Камнан, и лишишься покровительства уважаемых людей. Вправь ему мозги, пристально смотрел на него Чакрит. Руководство очень недовольно происшествием. Вспомнил неприятный утренний разговор со своим руководителем Камнан. Сделав внушение Сагде, Камнан отправился доложить об этом Чакриту. Тот не любил разговоров по телефону, а предпочитал получать доклады лично и вживую. Спустя час к поверженному чемпиону в палату зашел один из его приятелей. «Самбун, найди Фума Чиннаронга, Прим, земля», обратился к приятелю Сагда. «Ты уверен? А что, если, помимо занятия бизнесом, его приятель имел отношение к торговле не совсем законными товарами, а также участвую в подпольных азартных играх?» «Неважно», перебил его приятель, «найди, и побыстрее». Самбун не очень хотелось встречаться с Фумом, с учетом его репутации и общей отмороженности. Нечасто он с ним общался, т.к., они работали в разных сферах, а Фум имел отношение к откровенному криминалу, вроде бы имел связи с триадой, а также заправлял торговлей наркотиками в Бангкоке. Но это было не точно, т.к., живых свидетелей, готовых это подтвердить в полиции или суде, как-то не находилось. Ёп, Роман схватился за ногу. Ну ты блин, Герман успел ухватить его за руку, чтобы тот не грохнулся на пол. «Мальчики, вы там поосторожнее», — крикнула Настя из бассейна, а Катерина укоризненно посмотрела на мужчин, полностью согласная со словами подруги. «Ромочка, тебе больно?» Марина начала вылезать из бассейна. «Марина, все хорошо, купайся дальше», — заверил ее муж, морщась от боли в ноге. На бедре растекался шикарный синячина, от колена чуть ли не до паха, занимая почти всю левую сторону. Можно было сделать вывод, что произошли микроразрывы мышечных волокон. Шел второй день после происшествия. Сколько Романа не уговаривали съездить в больницу, он отказывался. Изнервничавшаяся Айгуль, чувствуя свою ответственность, сама съездила куда-то и привезла особо вонючий крем, которым 3 раза в день приходилось мазать поврежденное место. Передвигался он плохо, так что Герману и Алексу приходилось помогать ему, чтобы не было больно и не грохнулся, добив себя окончательно. И сейчас Герман помогал Роману, вытащив его из дома и дотащив до лежака, мимо которого он чуть не сел, если бы не помощь друга. Бедненький, подбежавшая к мужу Марина стала вовсю хлопотать вокруг него, предлагая ему то воды, то принести фруктов. Бравый воин за ее честь однозначно млел от такой заботы, под хмыканье Германа, с улыбкой наблюдающего за тем, как этот большой ребенок обихаживает большого. «Ой-ей-ей, тебе больно?» «Да, больно». Марина никак не могла успокоиться. «Ну есть немного», чуть морщись отвечал Роман. «Но все нормально. Ты уверен?» «Точно». Его жена не отставала от него. «Конечно. Успокойся», он погладил Марину по обнаженному плечу. «Мне так грустно на тебя смотреть», заявила она. «Здоровые лбы», покачала укоризненно головой Катерина. «А все деретесь. Хорошо, ничего себе не сломали», а Настя молча ее поддержала. Герман и остальные мужики уже хотели возмутиться. «Герман же всех победил», удивилась Марина. «Если что, то еще раз всех победит». «Да, Герман», она фанатично посмотрела на него. «Конечно, я всех побежу или победю». «А, неважно», он махнул рукой. «О, кокос», обратил Герман внимание на небольшую пальму, растущую рядом с бассейном, на которой были пару небольших, незрелых кокосов. «Смотри, какой я побеждун», он не стал разочаровывать девушку, да и решив сгладить накаляющуюся ситуацию. У Ромы, Алекса и женщин глаза на лоб полезли, когда Герман, решивший обрадовать девочку, буквально забежал на 4-метровую пальму, а потом у самой вершины сделал сальто назад, при этом ногой сбил один из кокосов. «Ра-а!» Приземлившись на землю, он выпрямился, а потом, дождавшись, когда кокос прилетит сверху почти прямо на него, с разворота провел круговой удар левой ногой. Кокос с дикой скоростью улетел куда-то в сторону пляжа. Марина засмеялась, хлопая в ладоши от увиденного хулиганства со стороны Германа, а остальные многозначительно переглянулись, оценив произошедшее не так однозначно. Пугал он кое-кого своими действиями периодически. А слабо срубить ногой пальму, вдруг ожил Роман, как в кикбоксере с Ван Даммом. «Ты дурак, что ли?» – офигел немного Герман. «Он там банановую или похожую пальму ломал, а это трава, по сути дела, а не дерево». «Да», – Роман подошел и постучал по стволу. «Ну да, Рома, тебе лечиться надо», – недоуменно высказалась Настя, а Катерина возвела глаза к небу, согласная с подругой, в отличие от Марины, которая была полностью уверена в Германе. В общем, рубка пальм была отложена на неопределенное время. Вечером, когда народ разошелся по домам, из дома вышел Герман, решивший подышать воздухом, пока жена плескалась в ванной перед сном. Подошел к дереву, потыкал пальцем, а потом, бум, раздался глухой стук, хрусть, бля, вырвалось у Германа, больно. С легким хрустом сломанная голень совместилась, встала на положенное природой место, а порванная от мощного удара кожа на глазах сошлась вместе прорыва костью. Да ну нафиг, идти его, он ушел в дом. Да, хотя сломанная кость почти сразу срослась, а прорванная острым обломком кожа заросла, но кому-то уже 25, а ума не хватает. Так что решил такие эксперименты больше не проводить. Больно же, просед, рано утром обходящий участки с домами, проверяющий чистоту бассейнов, кустарники и траву, на предмет необходимости обрезки, с удивлением воззрился на ствол пальмы. Это что такое? На стволе была хороша видна выемка, примерно на треть ствола, будто чем-то тяжелым со всей дури врезали по стволу. Да, он заметил небольшие капли крови вместе вмятины.